18. Чарли. Я просыпаюсь от солнечных лучей, бьющих прямо в глаза. Они льются через окно и согревают мне лицо. Перекатываюсь на другой бок, надеясь обнаружить там Сайлса, но его подушка пуста. С мгновения волнуюсь, что он бросил меня или его кто-то забрал, но затем слышу звон стаканов и шаги. С облегчением закрываю глаза, чувствуя аромат еды, перекатываюсь на спину. «Завтрак!» — объявляет он. Я встаю с кровати, ощущая дискомфорт из-за своего внешнего вида, пытаюсь расчесать пальцами волосы и протираю глаза, чтобы окончательно проснуться. Сайлас сидит за столом, пьет кофе и записывает что-то на бумаге. Я подвигаю стул и сажусь напротив него, хватая круассан и убирая волосы за уши. Я не голодна, но заставляю себя проглотить хотя бы пару кусочков. Он хочет, чтобы мы были отдохнувшими и сытыми перед тем, как часы отобьют 11. Живот крутит от мысли о том, каково было 2 дня назад проснуться без памяти. Не хочу, чтобы это произошло вновь. Мне это как тогда не понравилось, так и сейчас не понравится. Через каждые 2 секунды Сайлас поднимает голову, смыкаясь со мной взглядом, а затем возвращается к работе. Похоже, он тоже нервничает. После круассана я беру бекон, яйца и булочку, допиваю кофе Сайлоса и свой апельсиновый сок, а затем встаю из-за стола. Парень улыбается и тычет в уголок губ. Я смахиваю крошки с лица и краснею. Но Сайлас не смеется надо мной. Я знаю. Он вручает мне запакованную зубную щетку и провожает в ванную. Мы вместе чистим зубы, разглядывая друг друга в зеркале. Его волосы закрутились на концах, а мои запутались. Есть в этом что-то комичное. Не могу поверить, что нахожусь в одной комнате с парнем из своих снов. Это что-то из области фантастики. При выходе из ванной смотрю на часы. Осталось 10 минут. Наши письма готовы. Мы раскладываем их вокруг себя на кровати. В них изложено все, что нам известно. На сей раз все будет иначе. Мы вместе. У нас есть Лэндон. Мы во всем разберемся. Мы садимся на кровать, касаясь друг друга коленями. С моего места видно, как красные цифры на будильнике показали 10:59. 1 минута. Сердце колотится. Мне так страшно. Я начинаю мысленный обратный отсчет: 59, 58, 57, 56. Досчитываю до 30, и тут Сайлас внезапно наклоняется, берет мое лицо в руки. Я чувствую его запах, его дыхание на своих губах, теряя счет времени. Понятия не имею, какая сейчас секунда. «Никогда, никогда», — шепчет он. Его тепло, губы, руки. Он прижимается ко мне губами, страстно целует, и я... Продолжение следует. Читали Александр Зачиняев, Елена Греб.